Впервые за последние несколько дней Родион Георгиевич позволил себе немного расслабиться. Ловушка поставлена. Все должно получиться. Он даже позвонил Герасимову, чтобы сообщить хорошую новость. Сыскная полиция напала на след Азириса. Начальник охранного отделения не выразил особой радости и лишь предупредил, что при задержании все сотрудники должны быть предельно осторожны. Ванзаров убедил Александра Васильевича, что преследование ведут самые опытные сотрудники. Не кривя душой, он имел в виду Курочкина и Джуранского, которые готовили завтрашнее дело с максимальной тщательностью. Герасимов не стал настаивать на участии охранки или жандармов и лишь напомнил, что арестованную до приезда его людей следует держать под неусыпным контролем. После этого Ванзаров открыл телефонный справочник «Весь Петербург» за 1904 год и нашел телефон директора Сибирского торгового банка. Когда господин Лунц услышал, по какому вопросу его тревожит сыскная полиция, он сослался на невозможность обсуждать такую деликатную тему по телефону и попросил приехать лично после закрытия банка часов в 6. Ванзаров выехал немедленно. В банке его уже ждали. Служащий Зандберг встретил сыщика в операционном зале и проводил в кабинет директора. Максим Львович оказался милейшим и радушным человеком. Он сразу предложил Ванзарову чаю с шустовским коньячком. Несмотря на улыбки и реверансы директора, сыщик сухо повторил вопрос, не пропадала ли со счета господина Эдуарда Сивьера, брата известного финансиста Роберта Сивьера, крупной суммы. Директор Лунц, пряча глаза, объяснил, что преступным или небрежным образом со счета не ушло ни копейки, а вот по чеку на поручителя действительно несколько дней назад была выдана сумма в 50 тысяч рублей. Скорее для очистки совести, Ванзаров спросил, кто получил деньги. И, как ожидал, услышал невнятный ответ директора о даме в черной вуале. Но при этом Лунц заверил, что брат покойного Эдуарда Сивьера не счел нужно проводить расследование или сообщать в полицию, то есть попросту замял дело.